Глава 14. Несколько отточенных движений, которые заняли у меня всего лишь пару секунд. Выхватил лук, вставил стрелу, прицелился и выстрелил. Но все равно слишком медленно. Человек в клетчатом костюме успел выставить магическую защиту. Наконечник пробил щит и застрял в нем, так и не добравшись до злодея. Пока я доставал следующую стрелу, мужик молча и как-то странно протянул руку в сторону. Пространство на этом месте странным образом выгнулось, и он шагнул в колыхающуюся простыню, тут же исчезнув. Вот же! Я подбежал к лежащей без сознания Софье. Черные нити расползлись по ее лицу, она часто и хрипло дышала. «Предоставь это дело мне», — выпрыгнула Лея из пространственного кармана, попросту появившись из воздуха возле моего уха. Выплюнув паутину, спустилась по ней к блондинке и приложила лапку к черной вене на ее щеке. «Фух, хорошо, что не яд химеры», — выдохнула паучиха, — «а то я уж думала все». «Что он сделал?» «Заразил ее через прикосновение», — пояснила Лея. «Яд сильный, но время еще есть. Если бы ты не вмешался, он бы добил ее. Дай мне минуту». Софья закашлялась, выплюнув сгусток черной жижи. «Так, кусаю», — прокомментировала Лея и впилась жвалами в раздувшуюся на глазах шею Софьи. «Все, должно помочь», — подытожила паучиха, оставляя на бледной коже девушки две маленькие красные точки. «Да не смотри ты на меня так. Матушка меня учила не только кусать, но и помогать собратьям, нейтрализовывать яды, в общем. Скоро очнется». После этих слов Лея исчезла в пространственном кармане, оставив меня наедине с все еще лежащей на бетонном покрытии Софьи. Я изумленно смотрел, как девушка, еще недавно находившаяся при смерти, начала приходить в себя. Вот исчезли темные нити, кожа порозовела, затем блондинка пошевелилась и открыла глаза. Поднявшись на руках, она оглянулась. «Что вы тут делаете? Что произошло?» Она явно была на грани истерики. «Спокойно, все уже позади. Что вы помните последнее?» «Так, безумный взгляд этого алкаша, потом будто в какую-то пленку обернули. Стало трудно дышать». Я помог Софье встать и заметил у нее в руке порванный браслет из какого-то темно-синего камня. «Это ваше?» — показал я на предмет. «Нет». Она растерянно посмотрела на вещицу, затем на меня, следом куда-то в сторону мостовой. «Значит, вы сорвали этот предмет с убийцы», — протянул я руку. «Давайте его сюда. Эта вещь может быть опасна». «А вот это молодец. Любая вещь некроманта может быть опасной», — раздался в голове голос паучихи. «Главное сейчас держать эту фигню подальше от нее, а то некр по ней сможет определить местонахождение и вернуться, чтобы забрать браслет, и нас может не быть рядом». «Но мы его накажем все равно. Спрошу у Лиса при встрече, как этого гада найти». «Как вы себя чувствуете?» — обратился я к Софье. «Спасибо. Намного лучше», — вздохнула она. «Правда, мутит немного». «А это побочный эффект от моей слюны?» — ответила Лея. «Пройдет». «Может, прогуляемся? Или можно вернуться в ресторан?» — предложил я. Софья тут же улыбнулась, смутившись. «Я, наверное, поеду. Пора». Перед тем, как сесть в машину, она благодарно посмотрела на меня. «Спасибо вам за то, что оказались рядом. Я ваша должница. Еще. Обдумала я ваше предложение. Согласна». Когда красный кабриолет выехал с парковки, я проводил его взглядом. «Мужик, а что здесь произошло?» Какой-то здоровый мужик подошел ко мне. Серый плащ, такого же цвета шляпа, удивленный взгляд из-под густых бровей. «Увидел какого-то здоровенного паука, женщину без сознания». «И жизнь спасла, мудень ты, великовозрастный», — заверещала в моей голове Лея. «Все хорошо, девушка спасена, все злодеи побеждены». «Да какие злодеи, паук здесь был, здоровый падла, ненавижу пауков, твари каких поискать», — продолжал мужик, и, как оказалось, очень зря. «Ну, сука», — буркнула Лея и материализовалась у меня на плече. «Привет, дятел, бу!» «Ох ты ж, блин!» — скрикнул мужик, совершив прыжок в сторону, а затем очень спешно покинул парковку. Судя по его ломаной траектории движения, направился он не туда, куда собирался изначально. «Сам виноват, нечего меня дразнить», — грозно прокомментировала свой поступок Лея. «А ты и правда с характером», — рассмеялся я. «Вся в маму», — хмыкнула Лея. «А как же папа?» «В нашем роду самки поедают самцов после оплодотворения, поэтому папенька получил удовольствие и тут же отошел в мир иной. Царствие ему паучье». Это было и смешно, и грустно одновременно. Тут я увидел подъехавшее такси, из которого вышла семейная парочка, и запрыгнул в него. «Куда?» — таксист повернулся ко мне в полоборота. «Поместье Астафьевых». «А где оно? Так, сейчас». Он взял трубку, которая была прикреплена к приборной панели, нажал две цифры. Поговорив с кем-то, кивнул мне, кидая трубку обратно. «Это недалеко. Южная часть Сочи. 5 рублей». Я порыскал в кармане и протянул ему смятую купюру. Надо будет достать из кейса, который сейчас лежал в моем пространственном кармане, еще денег на расходы. Те 90 000, которые я заработал, были, конечно, немалой суммой, но деньги мне будут нужны, если я хочу скинуть братца. Учитывая, как здешние чиновники любят взятки, что не отличало их от таких же чиновников оставленного мной мира, так что надо было подумать об очередной вылазке в сумеречную зону. Таксист всю дорогу молчал, что позволило мне отправить мысленный запрос Леи. «Подскажи, как мы можем выйти на ту же пещеру, где я собрал ледяной мох?» «А, так это несложно», — откликнулся питомец. «Чтоб ты понимал, сумеречная зона гораздо меньше по масштабам, чем мир живых, поэтому в одно и то же место ведут и несколько точек, только мне нужно время, чтобы настроиться». Паучиха притихла, а я вспомнил свой недавний выстрел. Да уж, пытаться пробить здешнего мага простой стрелой бессмысленно и безрассудно. В ответ можно отхватить так, что никакие навыки не помогут. Накроет меня масштабным заклинанием, и этот мир помашет мне ручкой. Хранитель что-то там говорил о моих учениях. Я же универсал, причем с потенциалом к развитию. Значит, надо в ближайшее время узнать, где можно начать тренироваться. И лучше, чем сестра, мне не расскажет об этом никто. Когда я прибыл в поместье, увидел Катю в парке, и она была не одна. К ней подкатывал щеголь, одетый в золотистый костюм. Его я видел на совете клана. Пегасов-младший. Длинноносый имбецил хватал ее за руки, а она явно ему намекала, чтобы он убрался к чертям отсюда. Все пространство было усыпано лепестками роз, и неподалеку то, что осталось от букета, просто веник. Я тут же повернул на тропинку и направился в сторону разгоревшегося конфликта. «Мы подписали бумаги, теперь твоя очередь, Катюха, не ломайся!» Этот урод еще раз дернул сестру за руку, и она вскрикнула от боли, вырываясь. «Я тебе ничего не должна, убирайся!» Катя прожигала его ненавистным взглядом. «Еще раз схватишь ее за руку, пожалеешь?» — ответил я щеголю, возникая рядом. «Ты кто такой?» — прищурился имбецил и тут же выпучился на меня. «Ха, ты ж брательник ее! Так вот, иди-ка ты куда шел, мы сами разберемся!» «Я тебе сейчас нос сломаю!» — ответил я, стараясь сохранять самообладание. «Ты серьезно?» — иронично улыбнулся Пегасов-младший. «Иди нафиг!» Не получилось сохранить спокойствие. Я резко сократил расстояние и хлестким ударом попал щеголю прямо в переносицу. Раздался громкий хруст, и кровь хлынула из его бычьих ноздрей. «Ай-я! Ты, сука, попал! Очень сильно попал!» Он запрокинул голову, зажав одной рукой нос. Второй рукой махал мне, оттопырив указательный палец. «Я это запомню, гондон!» «Шел вон из моего поместья, нечисть!» — ответил я. Щеголь удалился. Навстречу ему бежала его охрана, а он начал яростно жестикулировать, продолжая идти к своему автомобилю на стоянке. Ну а что бы он сделал? Все-таки я на своей территории. «Спасибо», — ответила испуганная Катя. «Зря ты так с ним». «Да мне плевать», — ответил я. «Пусть еще только попробует посмотреть в твою сторону, ублюдок». «Пегасовы все такие», — ответила Катя и благодарно обняла меня. «Спасибо, братишка». Когда мы не спеша прогуливались по саду, Катя вкратце рассказала об этом уроде. Пегасов-младший с дядей подписали сделку по продаже нескольких оружейных магазинов роду Астафьевых. Их обеспечением занимался именно род Пегасовых, так что, можно сказать, образовывалось совместное предприятие. И чтобы закрепить взаимовыгодное сотрудничество, обещал, что отдаст Катю ему в жены, не спрашивая, понятное дело, ее согласия. Там еще какие-то преференции ему были обещаны. «Теперь Насатик даже не посмотрит в твою сторону», — улыбнулся я. «Ты его плохо знаешь», — ответила сестра. «Он обхаживал меня очень долго и стал будто одержимым». «Пусть только попробует сунуться. Уйдет со стрелой в заднице, точнее, уползет». Катя не ответила, задумалась. Я же, пользуясь паузой, спросил у нее по поводу тренировки. «А, так в каждом клане есть школа магов. Мы не исключение», — ответила Катя. «Ежедневные тренировки проходят в окрестностях Сочи. Это, кстати, в 5 километрах в горах. Я туда часто наведываюсь». «А когда будет следующее?» — поинтересовался я. «Завтра должно быть», — ответила сестра и тут же добавила. «Кстати, Бори там не будет, не переживай, у него личный инструктор». Я закатил глаза, затем посмотрел на сестру. «Кать, запомни, я никого не боюсь, ни твоего братца, ни этого носатого урода, ни самого дьявола, просто прими это как должное». «Интересный ты», — сестра изучающе посмотрела на меня. «Будто и вправду подменили. Был один Ваня, стал другой». «Да камешек сверху прилетел на руднике, да так удачно!» «Еще и юмор прорезался», — улыбнулась Катя. «Кстати, я выяснила, кто украл у меня лук». «Интересно». «Прислуга видела Архипа, слугу Бори. Он там ошивался. Только не говори, что пойдешь к нему». Катя тут же бросила на меня испуганный взгляд. «Брат меня потом живьем сожрет». «А вот этого я не допущу, сестренка», — ухмыльнулся ей, подмигнув. «Теперь ты под моей защитой. Ну-ка, опиши, как он выглядит». Девушка неохотно его описала, на этом мы расстались. Я уходил и чувствовал спиной изумленный взгляд Кати. Эх, судя по всему, Ваня был мямлей и трусом, но мы это впечатление быстро исправим. Я как раз поднимался по лестнице, когда встретил слугу Бориса. Описала его Катя очень точно. Вот на ловца и зверь бежит. Холеный мужик в годах, явно старающийся походить на аристократа, забавно зализанный на бок челкой. «Архип, постой! Разговор есть!» — обратился я к нему, когда он спускался вниз, проходя мимо меня. «Какой?» — тут же напрягся слуга, обернувшись. «Куда ты дел древко от лука?» Я внимательно следил за его реакцией. Он занервничал, побледнел, глазки забегали. «Я не понимаю, о чем речь?» — скорчил он в итоге недоуменную рожу. «Понимаешь?» — широко улыбнулся я. «Не, совсем не понимаю», — ответил этот гад и собрался идти дальше. «А я ведь могу и разозлиться», — серьезно посмотрел я на него. «Я не ваш слуга и не обязан вам отчитываться о каждом своем шаге», — ответил этот наглец. Я выхватил стрелу из колчана, что находился в пространственном кармане. По сути, она появилась из воздуха. Затем подтянул за воротник этого завравшегося умника, прислонил острый металлический наконечник к его щеке. «А так?» «Отпусти меня, я Борису Игоревичу все расскажу», — зашипел слуга. «Лжец, да еще и ябеда!» Чуть сильнее нажал я на его щеку. «Знаешь, что с такими делают лучники из Лиса?» «Кто?» «Неважно. Я вот просто думаю, зачем тебе два глаза?» Зловеще ответил я, пододвигая острый наконечник к одному из его вытаращенных глазных яблок. «Не надо, я скажу!» Судя по его виду, он действительно испугался. «Тогда слушаю тебя». «Я отдал древко своему хозяину». «Хорошо. А где сейчас твой хозяин?» «Полчаса назад был возле гаражей». «Ай, молодец!» — похлопал я его по щеке. «Ну вот видишь, как просто говорить правду. Ладно, ходи пока, с двумя глазами». Архипа как ветром сдуло, стоило мне спрятать стрелу и убрать руку от его воротника. Вот же насекомое, подстать своему хозяину. Выйдя во двор, я тут же направился к гаражам. Несколько деревянных строений, стоящих в непосредственной близости друг от друга, почти вплотную к выложенной гладким камнем дороге слева от фамильного дома. На всех воротах висели массивные замки. Светло-бежевый автомобиль стоял возле одного из строений и уже был готов к поездке. Вот только ни водителя, ни хозяина я не увидел. Когда я подошел ближе, в нос мне ударил запах костра. Только не это. Тут же заметил проплешину в траве в стороне от площадки. Там догорали поленья. И, конечно, я его увидел. Древко было сломано пополам, и все, что от него осталось, уже не подлежало восстановлению. Я в сердцах пнул угли, вверх вылетел сноп искр. «Что, неудачный день, братец?» — услышал я за спиной. Повернувшись, увидел Бориса, которому водитель открыл дверь в салон автомобиля. Он злорадно наблюдал за мной. «Ты просто трус!» — зарычал я на него. «Испугался, что обзаведусь хорошим луком и пристрелю тебя?» Тот ничего не ответил, а лишь, бросив опасливый взгляд на меня, исчез в темном пространстве салона. Я проводил хмурым взглядом проезжающий мимо меня автомобиль, в окне которого братец мне вновь издевательски ухмыльнулся. «Да и в пекло тебя! Твой час придет, а сейчас что-нибудь придумаю». Только мысли пронеслись в голове, как дала о себе знать Лея. «Ура! Я нашла ближайшую точку входа к пещере!» А потом уже тише добавила. «Но думаю, что это тебе не понравится». «Ну, я как-то так и предполагал. Ближайшая точка входа в сумеречный мир — на дне озера, которое было расположено на территории поместья в западной его части. Радует, конечно, что вот оно, под боком. Только вот вода. Не то чтобы я не умел плавать или еще чего. Лучник Лиса может использовать порывы ветра в своих целях, делая свои выстрелы непредсказуемыми и убойными. Огонь используют с целью поджечь врага, препятствия или здания. Даже земля помогает ему. Сложный рельеф закрывает противнику обзор и тем самым делает выстрел незаметным и внезапным. Но в воде он беззащитен. И меня не пугали какие-то сраные пиявки, очень уж мощно кусающиеся, а исключительно шкурный интерес. Я собрал не весь ледяной мох, которого в той луже оставалось прилично. Пришлось подготовиться серьезнее. Захар раздобыл стеклянную емкость с пробкой, напоминающую небольшую бутыль, и небольшой мешок, застегивающийся на пуговице. Аля тем временем связала перчатки, которые были уж точно прочнее тех кожаных, что прокусили гадские пиявки-слизни. Правда, истощилась паучиха изрядно. Пришлось ее подкармливать еще 5 чайками, которых я настрелял на побережье. В итоге собрался с духом, добрался до озера и, пару раз выдохнув, зашел в воду. Погружаясь, понял, что водоем достаточно глубокий, да еще и водоросли какие-то на дне. Печально. Вода, нагретая на солнце, оказалась теплой, но это только на поверхности. Отплыв от берега, я нырнул, стараясь держаться дна. Давление на барабанной перепонке серьезное, явно глубина 3 метра, а то и все 5. Хорошо, что задерживать дыхание лучников учились с детства. Холодная вода испытывала на прочность мой организм, но я продолжал плыть дальше, выискивая взглядом ту самую точку. Несколько мелких рыб, пара крупных, какие-то рачки, светящиеся между камней. Кислород почти закончился, и я готов был всплыть на поверхность, когда заметил сияние. Блекло-желтое, практически незаметное на фоне густых водорослей, но не для моего острого взгляда. Наконец-то. Я протянул руку, и меня швырнуло вперед, вновь протащив по сияющему коридору, а затем выбросило возле знакомой пещеры. Под сильным ветром сразу начало знобить. «Надо бы придумать какой-нибудь герметичный костюм», — пробормотал я, «а то еще воспаление легких не хватало подцепить». «Не парься, закажи моим родичам», — ответила Лея. «А ты на что?» «Ну ты того, не надейся. Для меня это слишком масштабная работа». «Так говоришь, будто достаточно набрать их по телефону. Алло, родичи Леи, нужен костюм, да, под заказ. Валите все сюда и примерочную захватите с собой». Впервые услышал, как Лея захихикала. «Да, смешно. На самом деле все и не так сложно. Я могу их найти, если, конечно, кто-то из них будет в это время в сумеречной зоне». «Сложно, но можно. И будет тебе нательный костюм, который ты даже чувствовать не будешь, как вторая кожа». «Это хорошие новости», — ответил я, спасаясь от ветра в пещере и натягивая перчатки на руки. «Но пора и к делу переходить. Если костюм будет таким же удобным, как перчатки, то я готов с Леей дежурить сутками в сумеречной зоне». Пройдя чуть дальше, поймал себя на мысли, что сумеречный мир не истощает меня. То ли у парня были задатки, и он не знал об этом, то ли благодаря моему попаданию произошли изменения в его организме, но факт остается фактом. Увидев ту самую лужу, я предварительно набрал воду в емкость и окунул руку в прозрачную субстанцию, которая так же, как и в прошлый раз, не предвещала ничего плохого. Я пытался разглядеть тварей, так и не смог, даже зная их наличие. Подержал некоторое время и затем почувствовал, как мою кисть атаковали несколько пиявок-слизней. Вытащил и отцепил существ, покидав бутыль. Слава Махаону, они не смогли прогрызть броню из паутины. Во второй раз к руке прицепились всего 2 пиявки. Зачистив от опасных особей лужу, я собрал со дна весь ледяной мох, который кое-как поместился в мешок. Учитывая ценность ингредиента, в этом мешочке целое состояние. Надо бы аккуратно распродавать, чтобы не снизить цену. Ну а затем я увидел ее. На площадке возле пещеры, прямо за мерцающей в воздухе точкой перехода, и остановился, как вкопанный.